Как изготовить карманный набор материалов для выживания? Наутро я захожу за Анваром, чтобы вместе пойти в школу. Перед выходом из дому я перелистал самоучитель Сильвии и взял кое-какие вещи, которые нам понадобятся. Дверь мне открывает сестра Анвара Надифа. Ее лицо раскрашено, как у зомби. Под глазами темные тени, от уголка рта вниз тянется алая струйка. «Привет, Билли!» Здоровается она, улыбаясь приветливо, словно ее сегодняшний внешний вид — нечто совершенно обычное. «Привет! Анвар дома?» Не отвечая, она заскакивает обратно в квартиру. Я направляюсь следом. Анвар стоит на диване и наносит последние штрихи грима на лицо Таифы, своей второй сестры. Та внимательно глядит на меня. Ее лицо мертвенно-белое, серые губы в запекшихся красных потеках. «Билли!» В голосе Анвара звучит удивление и что-то еще. Друг не поворачивается ко мне и продолжает разрисовывать сестрины щеки. Вроде бы говорит, как ни в чем не бывало, но интонация меня настораживает. «Девчонкам задали прийти в школу в образах книжных персонажей. А они, представь себе, пожелали быть зомби. Видимо, есть какая-то книга про зомби, и вот они...» «Прости за вчерашнее», — выпаливаю я. Накануне мы вернулись поздно, и я так злился на Стива, что у меня не было сил набирать длинное сообщение о том, что произошло. Поэтому я отправил Анвару коротенькое, в котором просто извинился за то, что не смог с ним встретиться, и пояснил, что у меня не было возможности с ним связаться. «Ты куда-то ездил, Сангарат?» «Нет. Вообще-то, ну, Стив возил меня. Я не решаюсь говорить при Таифе». «Так, иди-ка отсюда», — обращается Анвар к сестре. Та спрыгивает с дивана, бежит за Надифой, протяжно завывая. Мы заговариваем одновременно. «Вчера был у Сильвии. Думал...» Услышав имя, Анвар осекается. «Чего-чего? Выкладывай». «Наверное, это Джули надоумила Стива свозить меня к Сильвии. Они считают, что мы с Ангарат все выдумали насчет...» Замолкаю, перебирая в памяти события, произошедшие с тех пор, как мы с Анваром расстались в ту пятницу. Упавший человек, заразивший Теда. Новостной сюжет о заболевших. Осознание того, что Сильвия действительно верит в надвигающуюся опасность. Моя ссора со Стивом. Не выходные, а целая жизнь. Возвращаюсь к началу истории. Пытаюсь рассказать Анвару о том, что мы с Ангарат видели в переулке, и обо всем, что было дальше. По-моему, у меня ничего не получается. Я не нахожу слов, чтобы передать, насколько необычно и страшно это было, насколько жуткие крики издавали упавший человек и Тед. Его голос будто разломали на куски, а потом, как попало, соединили обратно. Бррр, просто кошмар. Кожа Теда тоже стала переливчато-серой. И вот еще что. На днях я вспомнил, что в аварийном убежище, которое оборудовала Сильвия, на стене висели рисунки. На них были серые люди. Я это точно запомнил. Сильвия отказалась объяснять, что означают изображения, но, думаю, она про этих существ что-то знала. И это как-то связано с ее бывшей работой. Вчера она повторила, что в случае необходимости я должен добраться до башни. Она будет ждать меня там. Что за башня? И где она находится? В Кенте, на побережье. Населенный пункт называется Сэндгейт. Сейчас покажу. Открывая в телефоне карту, увеличиваю масштаб, чтобы посмотреть, какие еще районы находятся вблизи башни. Этот фрагмент карты почти весь холодно-голубой. И, кажется, можно услышать гул моря. Побережье изрезано бухточками. Я представляю себе башню Мартелла, стоящую у воды. «Вот!» — тычу пальцем в экран. «Сильвия возила меня туда всего однажды». Анвар внимательно разглядывает карту. «Считаешь, Сильвия давно знала об опасности?» «Она тысячу раз повторяла, что мы к чему-то готовимся. У нас были правила выживания. Одно из них предписывало — доверяй только себе. Прислушивайся к своему чутью, если тебе кажется, что что-то не так. Пусть даже все вокруг твердят, что ты не прав». Думаю, Сильвия это имела в виду. Как она сейчас? Мне вдруг становится невыносимо жарко. По словам Стива, она до сих пор не совсем поправилась. Но она говорила со мной. Только со мной, и я думаю, что она, ну...» Поднимаю голову и вижу лицо Анвара. Решительные карие глаза устремлены на меня, и я вдруг убеждаюсь в истине, которую до этого момента не осознавал. Если я не захочу ничего рассказывать, Анвар не будет настаивать. Но если начну, он меня выслушает. Делаю глубокий вдох и продолжаю. Пока Стив был рядом, Сильвия притворялась спящей. Наверное, чтобы не общаться с ним. Когда он отлучился на несколько минут, я рассказал ей об упавшем человеке и о происшедшем возле гаражей. Меня охватывает чувство, будто Сильвия сейчас передо мной. Рука напрягается, словно хочет дотянуться до нее. Она ответила: «Ты знаешь, что нужно делать». Еще она собиралась добавить что-то насчет гелиографов. «Гелиографов? И что же?» Увы, я не успел выяснить. Вернулся Стив, и она притворилась, что спит. «Слушай, Анвар, ты не поможешь мне кое-что изготовить?» «Помогу, о чем речь?» — кивает он, аккуратно завинчивая крышки на баночках с гримом и на бутылке с искусственной кровью. «Что именно?» «Карманный набор материалов для выживания. О нем говорится в мамином самоучителе. В набор входят вещи, которые могут понадобиться, если человек угодил в беду и под рукой ничего полезного нет. Я уже кое-что припас. Со вчерашней встречи с Сильвией я не переставая думал об этом. Чем больше я прокручивал в голове ее слова, тем больше в них виделось смысла. Она настаивала, чтобы я был готов и помнил все, чему она меня учила. Сильвия не сомневалась. Я знаю, что должен предпринять. Из пакета, который я принес с собой, достаю спички, свечу, трубку, бечевку, свисток и булавки. Спички нужно упаковать во что-то водонепроницаемое. Еще для набора понадобятся кое-какие другие вещи. Показываю Анвару список, он кивает и выходит из комнаты. Вот значит, кто такие друзья. Это люди, которые без лишних слов понимают, что тебе нужна помощь. Раньше у меня друзей не было, а теперь один появился, и мне это нравится. В голове мелькает мысль, так ли уж верно правило Сильвии о том, что доверять нельзя никому. По-моему, если на твоей стороне есть человек, на которого можно положиться, это куда лучше. Чувство локтя вселяет уверенность. Оно как твердая почва под ногами. Анвар возвращается с иголкой, ниткой, пластырями и карандашом. «Вчера я подумал, что ты пошел без меня гулять с Ангарат. И решил, наверное, ты не хочешь со мной дружить. Ведь теперь ты можешь проводить время с ней». «Не хочу? Глупость какая!» «Ну, понимаешь, со мной уже так бывало. Приятели обзаводились новыми друзьями, с которыми им было интереснее, чем со мной. А потом типа бросали меня». «Анвар, это не наш случай. Я хотел увидеться с тобой вчера. Утром я забыл дома телефон, потому что мы уезжали в дикой спешке. Иначе я бы тебе сообщил, куда мы подорвались. А когда мы вернулись домой, я был еле живой от усталости». «Ладно, проехали». «К тому же я не уверен, что мы с Ангарат будем часто видеться. Стив и Джули, похоже, считают, что мои росказни плохо на нее влияют». «Понятно». Анвар приободряется. «Что еще нам нужно?» Он пробегает список глазами. «Кристаллы Конди. Где мы их возьмем? И для чего они вообще?» «Кристаллы Конди. Альтернативное наименование перманганата калия или марганцовки. Такое название получили после того, как были запатентованы лондонским аптекарем Генри Болманом Конди. Открываю самоучитель и читаю. Их можно использовать в различных целях. Небольшое количество стерилизует воду, а в более концентрированной дозе кристаллы Конди действуют как противомикробное средство, если человек, к примеру, порезался или поранился. Продаются в аптеке». «Попрошу Дерика, он нам их купит», — подмигивает мне Анвар. «Дерик — двоюродный брат Анвара. Он постарше нас. Иногда по просьбе Анвара приобретает то, что ему самому могут не продать. Мысль о том, что мы скоро соберем все вещи по списку, успокаивает меня. Опасность не застанет нас врасплох, ведь мы готовимся». В голове снова звучит голос Сильвии. «Побеждай страхи. Всегда будь готов. Держи все необходимое при себе. Кроме того, понадобится коробка, в которую мы все сложим. Причем такая, чтобы можно было использовать как гелиограф. В книге сказано, что сгодится коробочка из-под табака. Но сейчас такие вряд ли где-то найдешь. Интересно, что Сильвия хотела рассказать мне про гелиографы? Но ведь коробочка не обязательно должна быть из-под табака. Просто что-то небольшое, жестяное, с блестящей крышкой. Да, вроде того. Из кухонного шкафчика Анвар вынимает жестяную баночку, украшенную узором из фиолетовых цветов. Тут раньше лежали шоколадные конфеты. Пойдет? Я улыбаюсь. То, что надо.